Глава 33. Человек, сидевший передо мной, не двигался, изучал меня точно под микроскопом. Молчание тяготило. Но я понимала, что не боюсь его. Уже не боюсь. Вспомнилась моя первая встреча с Матвеем и его тяжелый сканирующий взгляд. Вот тогда я боялась, испытывала ужас и панику. А сейчас — ничего. Мысленно пообещала себе поблагодарить Фуллера за такую жизненную школу, через которую он заставил пройти меня. Ведь благодаря Мэтту ужасный Стальберг Игнат Вениаминович, оказавшийся моим родным дедом, не казался мне таким ужасным. Или я просто устала бояться. Кто теперь разберет? В эту самую секунду мне хотелось одного — оказаться в Фуллерите и убедиться, что с моими мужчинами все в порядке, они живы и невредимы. И я была полна решимости осуществить свое желание. Я очень рада, что теперь мне известна история моего рождения, но я хочу попрощаться с друзьями перед отъездом. Твердо произнесла я, глядя деду в глаза. По старческому лицу скользнула гримаса недовольства. Молчание затянулось. И я подумала, что старик находится в шаге от того, чтобы забыть о нашем с ним родстве и утопить меня в ближайшем водоеме. Или застрелить. В идеале приказать сделать это охраннику, который с первой секунды нашего с дедом знакомства гранитной глыбой возвышался за моей спиной. Процедил дед сквозь зубы. «Мы не прощаем старых долгов». Из пояснений Прони я помнила, что отец Мэтта убил моих родителей. И понимала чувства деда. Вот только в том хаосе, что царил в моей жизни сейчас, я твердо выделила один непоколебимый факт. Фуллер — мой мужчина, и я хочу оказаться рядом с ним. «Вам вернули все долги. Сполна. Дети невиновны в грехах родителей», — твердо, но спокойно произнесла я. «Феликс Исаев — мой брат, а Мэтт Фуллер — мой любимый мужчина. И я увижу их, нравится вам это или нет. Можете убить меня прямо здесь, чтобы не тратить ваше драгоценное время. Либо отпустите». «Господи, Дарина!» — вопил мой мозг, а также инстинкты самосохранения. Но слова уже были сказаны мною, и пути назад не было. Старик недовольно скривил рот. В его взгляде я видела горечь разочарования. И без сомнения Стальберг с минуты на минуту прикажет своим головорезам пустить мне пулю в лоб. Нет меня — нет проблем. Я уже видела, как мой хладный трупик объедают раки, живущие на дне ближайшей речушки. Вполне возможно, что меня обнаружат не сразу. Возможно, Феликс и Фуллер даже не узнают о моей смерти. Хотя это было бы даже хорошо. Мэтту нельзя волноваться. А Феликс еще слишком юн, и мне хотелось защитить брата от переживаний. «Вся в своего отца!» — фыркнул дед, поднимаясь на ноги. В руках Стальберга появился стакан с водой. Старик пригубил жидкость и вновь взглянул на меня. «Головой отвечаешь!» — скомандовал дед, глядя на меня. Но обращался он к мужчине, застывшему за моей спиной. «У меня здесь больше нет дел. А ты?» Теперь Стальберг говорил со мной. И я поднялась с дивана, чтобы хоть немного сравняться с ним. Но даже встав на ноги, мне пришлось задрать голову. «Мне нужен ежедневный отчет. Можешь хоть в трубку молчать, но чтобы сама звонила и рассказывала о всех делах», — потребовал старик. Собиралась твердо стоять до конца. Но, глядя в эту секунду, на старика понимала. Стальберг — одинокий человек, вдруг нашедший единственного родного человека. И мне стало жаль деда. Пусть он и был жутким и опасным типом, способным убить и благополучно позабыть об этом поступке. «Хорошо», — произнесла я, а потом тихонько добавила. «Дедушка». Собственными глазами я видела, как лицо сурового старика смягчается. Разумеется, это могло быть иллюзией, игрой воображения. Либо мне просто хотелось думать, что грозный дед тоже способен на эмоции и чувства. Но слабость была минутной. Дед развернулся и вышел из комнаты. А я тихонько выдохнула, позабыв, что в помещении был и свидетель нашей с дедом встречи. «Дарина Игнатовна, меня зовут Денис, и я ваш личный охранник», — раздался спокойный голос из-за спины. «Вы хотели сказать шпион?» — пробормотала я, прикрывая глаза. Мысли мчались со скоростью света, и я уже лихорадочно соображала, как узнать, где именно сейчас находятся Мэтт и Феликс. «Скорее нянька», — спокойно произнес мужчина, а я обернулась, внимательнее рассматривая телохранителя. По первому взгляду на человека можно многое сказать о нем. Одежда, прическа, отличительные приметы. И смотря на Дениса, я понимала, опасен, силен и способен спокойно перешагнуть через меня в угоду своему хозяину. «Мне нужно найти двух человек, Денис», — твердо произнесла я. Мужчина смотрел на меня, чуть прищурившись. А я постаралась ответить не менее властным взглядом. Я осознала, что та слюнтяйка Дарина умерла, и сейчас новая Дарина готова была идти на все, чтобы ее желания исполнились. «Дарина Игнатовна», — проговорил охранник. «Дарина», — коротко исправила я мужчину. «Новое отчество непривычно для меня. Вы поможете? Или отвезите меня в автосервис «Фуллерит»?» «Вам нужно в госпиталь, Дарина». Охранник сделал ударение на моем имени, но мне было плевать. «Госпиталь? Зачем мне в госпиталь? К Фуллеру или к Феликсу?» А Денис, угадав все мои мысли, произнес тихо, склонив голову ближе ко мне. «После встречи с хозяином у Матвея появились проблемы. Я позаботился о его транспортировке к профессору Светлову». Моя душа замерла в ожидании, а сердце тревожно сжалось. «Что с ним?» — прошептала я. «Я не знаю. Все, что мне известно, Светлов назначил операцию. О ее исходе мне пока ничего не сообщили». «Едем», — выдохнула я. А телохранитель неопределенно повел плечом, но повел к выходу. Здание отеля, верхние этажи которого на неопределенный срок арендовал мой дед, мы покидали в спешке. Оказавшись на парковке, сев в машину, заметила, что за нами движутся еще несколько автомобилей. Денис, сидевший рядом, пояснил. «В городе переворот. Мастер мертв. Фуллер пропал. Ребята дуба метят в старшие». Мне было плевать, кто будет руководить городом. Однако интуитивно понимала, нужно спасать Матвея.